Глава 21. Очаков, 1892 год. Малка, вопреки своему намерению, направилась не домой, меньше всего ей хотелось видеть мужа, а к дяде. Она не навещала его довольно долго, потому что старый Яков начинал выспрашивать ее о семейной жизни, ругал Шепселя, на чем свет стоит, и не верил, что с этим прохвостом его обожаемая племянница может быть счастлива. Он утверждал, что прав, потому что хорошо знал жизнь, потому что ходит по белу свету не один год. Малка уверяла его в обратном. Тетя Сара отмалчивалась, бросая на девушку недоверчивые взгляды. И госпожа Гойдман решила навещать родственников только по большим праздникам, чтобы избежать разговоров. В последнее время хлесткие и точные слова дяди Якова жгли раскаленным железом ее израненную душу. И она пришла к ним, когда боль стала нестерпимой, и когда на горизонте замаячил человек, готовый освободить ее от ненавистного брака. Дверь оказалась не запертой. Вероятно, тетя Сара недавно выходила во двор, как всегда, наполненный бельем, плакавшими младенцами и особенным говором, посудачить с соседями. И Малка робко переступила порог дома, в котором выросла. Яков, еще больше подряхлевший, совсем белый, сидел в старом кресле, просматривая газету, а тетя Сара убирала со стола. Нос Малки учуял запах фаршированной рыбы, и она сглотнула. Никто так не умел готовить это блюдо, как ее обожаемая тетушка. «Ой, девочка ты наша!» — воскликнула хозяйка дома, увидев растерянную Малку. «Как давно я тебя не видела! Яков, да оторвись ты от газеты, смотри, кто к нам пришел!» Старик положил на стол очки с толстыми стеклами и улыбнулся беззубым ртом. «Надо же!» — прошамкал он. «Не ожидал. Думал, ты теперь навещаешь стариков только по праздникам». «И что ты имеешь нам сказать?» Малка потупилась. Тетя поспешила исправить положение. Толстой потной рукой, покачивая бедрами, она увлекла девушку к дивану. «Садись, дорогая, сейчас будем пить чай. Хворост у меня получился что надо». Старушка довольно проворно для своей грузной фигуры поспешила в кухню, и Яков придвинул кресло к дивану. «Ты пришла не просто так». Его черные глаза сверлили молодую женщину. Словно щупальца осьминога тянулись в потаенные уголки ее души. «У тебя что-то случилось. Говори, что?» «Ничего», — Малка замотала головой, но не сдержалась и заплакала. Растерянный мастер встал, обнял ее и погладил по голове. «Ты пришла по адресу, девочка». От него сильно пахло чесноком, и этот запах казался таким родным. Шепсель считал себя франтом, покупал контрабандные одеколоны, порой благоухал как цветок и все равно был ей ненавистен. «Рассказывай все без утайки. Здесь тебя всегда поймут и плохого не посоветуют». Женщина продолжала давиться рыданиями, не в силах вымолвить и слова. И тогда Яков начал сам. «Знаешь одну притчу, моя дорогая? Однажды раби увидел ученика с аппетитом поедающего рыбу. Скажи мне, юноша, — спросил он, — ты любишь рыбу?» Парень ответил утвердительно. «Если ты любишь рыбу, — воскликнул раби, — тебе следовало бы позаботиться и о той, что находится на твоей тарелке. Тебе следовало бы ее кормить и постараться сделать счастливой. Вместо этого ты ее уплетаешь». Пока ученик соображал, что ответить, Раби пояснил: «Очевидно, что ты не любишь рыбу, ты любишь себя. Скажи, тебе ничего не напоминает мораль этой притчи? Когда-то перед тем, как дать разрешение на ваш брак, я говорил тебе то же самое. Шепсель любит себя больше, чем тебя. И вот тому подтверждение. Посмотри на себя, моя милая. Куда делась та девочка, которую я хотел видеть королевой? Ты одета в старое штопанное платье, на тебе прохудившиеся башмаки. Скоро он заставит тебя продать все драгоценности, которые когда-то купил». Малка открыла рот, намереваясь что-то сказать, но старый мастер замахал длинными руками. «Только не говори мне, что вы переживаете сложные времена. Мне ли не знать, сколько заработал Шепсель на своей афере? Он получал больше всех нас, больше меня раза в полтора только за то, что придумал способ одурачивать коллекционеров. Но даже я не жалуюсь на заработок. Ицхаку и Марии, твоим двоюродным брату и сестре, я купил по дому. Правда, неплохо? Поверь, у твоего мужа есть деньги. Просто он не желает вкладывать их в тебя. Он скуп и мелочен. Он всегда был таким. Таким и помрет». Малка взглянула на дядю полными слез прекрасными глазами. «Ну что же мне делать?» Яков дернул костистыми плечами. «Это решать только тебе». Малка встала с дивана и присела перед дядей. «Скажи, а если бы нашелся человек, который смог бы осчастливить меня, я бы плохо поступила, если бы бросила Шепселя. Когда-то ты говорил мне, что наши семьи славились крепостью». Мастер отвернулся, чтобы она не видела его глаза, и бросил: «У нас не приветствуются разводы, и тебе это известно. Но я знаю семьи, когда муж или жена бросали свою половину и строили новую семью без развода. Некоторые были очень счастливы. Зачем страдать, если можно быть счастливыми?» Впервые за все время разговора Малка улыбнулась и обняла старика. «Спасибо, дядя». Тетя Сара вносила блюдо с хворостом. «Уже и чайник закипел. Все к столу».